Самые книжечки не набирались в типографиях, а печатались посредством снятия в уменьшенном размере с обыкновенных, нормальных книг с инкографических клише. Прочитать эти малютки даже и с лупой почти не представлялось возможным. Но главное не в этом. Главное, что они были не книгами, набранными специально, а уменьшенными с помощью фотоцинкографии копиями с таковых. Идя таким путем, можно было изготовить и не книгу-малютку, а книгу-великана, сделав фотокопию огромного размера с любой нормальной книги. Это все отнюдь не образцы типографского искусства, каким, несомненно, является упоминаемая выше книжечка басен Крыловы. В дни моей молодости этими книгами-брелоками были полны часовые и ювелирные магазины. Это были и Евгений Онегин Пушкина, и его же Полтавы, молитвенники, Кораны, словари и так далее, и так далее. Ценились они от рубля до трех за штуку, в зависимости, главным образом, от футляров, которые в некоторых случаях были и золотыми. Много было и иностранных книг-брелоков. В известиях книжных магазинов «Вольфа» было напечатано объявление о вышедшем в Париже словаре «Крошки», изданном также в виде брелока и продававшемся по цене 2 франка, около 80 копеек, за штуку. Никакого другого значения, кроме подарочного, эти книги-брелоки не имели. Подарки эти, к тому же, считались дурного вкуса, и кроме замоскворецких купеческих щеголей, любивших обвешивать себя всякой мишурой, иных покупателей на них не было. Резко отличен от этого недавний опыт типографии «Красный пролетарий», выпустивший к дням Всемирного фестиваля молодежи в Москве песню о Соколе и песню о буревестнике Максима Горького с его портретом. Эта книжечка размером 45 на 30 миллиметров издана фотолитографическим путем с обычного нормального тома собрания сочинений Горького. Книжечка очень изящна и, во всяком случае, возможна для чтения. Не нужно забывать, что размер ее больше, чем вдвое, и упоминаемых басен Крыловой и так называемых книг-брелоков. Вообще, я не стремлюсь опорочить способ фотолитографического переиздания книг в уменьшенном, разумеется, не до абсурда формате. Способ этот дает и значительную экономию бумаги, и, вероятно, дешевле нового набора. Вспоминается книга Лазаревского «Среди коллекционеров», которая в 1922 году была таким образом переиздана, причем формат книги против первого нормального издания был уменьшен почти вчетверо. Переиздание оказалось дешевле и даже приятнее в пользовании, сохранив при этом всю удобочитаемость. Государственная библиотека СССР имени Ленина имеет специальное фотобюро, которое по заказу желающих и очень недорого может переснять любую нужную книгу на пленку. Получается так называемая микрокнига, которую потом читают с помощью нехитрого проекционного аппарата. Но копия есть копия, каким бы способом и в каком бы размере, увеличенном или уменьшенном, она не была сфабрикована. Принимать копию за самостоятельное издание, да еще уникальное, нет никаких оснований. История русской книги отмечает периоды, когда те или иные размеры книг были продиктованы вкусом читателей. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия большое распространение получили альманахи удобного карманного формата в 16-ю долю листа, то есть примерно 13 на 10 сантиметров. Дошло до того, что когда первая книжка лучшего альманаха того времени, издававшегося будущими декабристами Бестужевым и Рылеевым, «Полярная звезда», в 1823 году вышла на 3-4 сантиметра больше указанного формата, то в общем хоре похвал по ее адресу некоторые рецензенты писали в качестве единственного упрека: формат велик, книжка толста. Издатели были вынуждены внять этим указаниям, и следующие две книжки «Полярной звезды» на 1824 и 1825 годы вышли в уменьшенном формате.